Кладбище находилось недалеко за деревней. Окруженное огромным рвом с тухлой водой, в него вел только один вход, через мостик, на котором стояло два стражника. Увидев Петровича, они скрестили острые клинки перед проходом в ворота. — Ты кто таков и что тебе надо? — Я от Матильды. Иду проведать ее десятого мужа. Петрович оглядел стражников. — Совсем плохо, ребята. — Снова от Матильды, — протянул правый стражник и убрал клинок с прохода. — Ну, удачи тебе, герой. Петрович притормозил и задумчиво посмотрел вглубь кладбища, которое выглядело уютным и умиротворенным. — А что не так, мужики? — Да все не так. Левый стражник поскреб острым лезвием небритую щеку. Оттуда уже давно никто живым не возвращался. Только входят, а выходят одни мертвые. Вот мы и поджидаем их. Головы рубим и складируем. А потом дед забирает их и везет в яму, где их и сжигают. Так что мы тебя предупредили. Ну, спасибо. Буркнул Петрович и осторожно прошел мимо стражников. «Ну, Матильда, ну, дружила!» Он потянул на себя одну створку ворот, и она заскрипела со страшным звуком. «Вы бы хоть петли смазали, а то мертвого разбудите!» заржали стражники. «Хорошая шутка, надо запомнить!» «Ну, увы, нельзя! Это наша сигнализация!» Если ворота скрипят, значит, оттуда кто-то выходит. А выходят оттуда только мертвые, так что мы сразу наготове. Один из стражников взмахнул острым клинком со свистом, разрезая воздух. — Эй, а если я живой буду? — Кричи, брат, кричи, — ухмыльнулся один стражник. — Авось успеешь. Петрович перекрестился и шагнул внутрь. Кладбище встретило его могильной тишиной. Уютные ухоженные могилки выглядели мирно и по-домашнему знакомо. — Прям домой попал, — умилился Петрович. — Ну и где тут у нас десятый муж Матильды? Он потопал по тропинке к первому могильному камню. — Первый муж Матильды... прочитал он. «Так просто?» Он отсчитал 10 могил вперед. «Эй, юбилейный, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». Под ногами прыгали кузнечики, в траве скользили змейки. Солнце потихоньку прогревало воздух и становилось жарко. «Попить бы не мешало», — снова сказал вслух Петрович, вытер пот со лба. «На том свете напьешься!» — раздался голос рядом с его головой. Петрович дернулся и отскочил в сторону. В воздухе плыл полупрозрачный образ мужчины с ножом в груди. «Давай, рассказывай, что ты там про Матильду плел стражникам?» «А ты кто такой, чтоб с меня спрашивать?» — возмутился Петрович. «Я муж Матильды». «А-а-а!» — обрадовался Петрович. «Десятый?» «Нет, третий!» — буркнул призрак и, вернувшись, закричал. «Народ, выходи! Это экстрасенс! Он нас видит!» Внезапно кладбище наполнилось гулом. Из могил стали вылетать призраки и кружиться над Петровичем. «Он должен нам помочь! Он должен нам помочь!» — пронеслось в воздухе. «А ну стоять!» — замахал руками Петрович. «Не все сразу! Мне нужен десятый муж Матильды, остальные в очередь!» Призраки расступились, и на тропинке появился пузатый мужик. На голой груди виднелась рваная рана от какого-то зверя. «Но я десятый муж! Зачем звал?» «Матильда просила, чтоб ты ее больше не беспокоил!» Петрович с любопытством разглядывал следы когтей. «Кто тебе так покромсал-то?» Пузатый нахмурился. Ночью отлить пошел во двор. Вот тут какая-то тварь налетела на меня. А нас таких много! Послышались голоса, и перед Петровичем стали проноситься призраки с разорванными животами и прокушенными шеями. Петрович поморщился. «А, так, прекратили этот калейдоскоп ужасов, меня сейчас стошнит!» Он повернулся к десятому. «По что мучаешь женщину, стервец? Пугаешь своим видом? Если любишь, перестань к ней являться!» «Я ее не мучаю, я ее предупредить хочу, но она меня не понимает. Так передай мне, я, собственно, за этим и пришел. Дело не только во мне. Скоро мы все к вам придем». Десятый руками показал на остальных, медленно плавающих по кладбищу призраков. «Придем и убьем». «Это что, угроза?» — нахмурился Петрович. — Ни в коем случае. Просто теперь мы неупокоенные души, и скоро наши тела вылезут из могил и начнут убивать всех живых, и мы ничего не можем с этим поделать. — А почему это стало происходить? — спросил Петрович. — Не то чтобы было интересно, просто для информации, к размышлению. — Я не знаю. Десятый пожал плечами. «Может, в воздухе какой-то вирус летает, а может, наступает время апокалипсиса. Дьявол пришел на землю, чтобы ввергнуть в мир хаос». «Хм!» — почесал нос Петрович. «Дядя Миша в такой фигне еще не был замечен. Но я спрошу у него, когда вернусь». Перед ним спустилась молодая девушка в белоснежном платье. Из разорванного горла капала кровь, пачкая землю. «Помоги не нам, помоги живым. Найди зверя и убей его, и живые и мертвые скажут тебе спасибо». «Ну, спасибо на хлеб не намажешь». По старой привычке стал торговаться Петрович, но, увидев грустные лица призраков, махнул рукой. «А, ладно, черт с вами. Где последний раз видели зверя?» «Я покажу». Перед ним очутилась бабка. «Выручка моего последним убили. В лесу это было. Тут, недалеко». «Ну, тогда я в лес». Петрович махнул рукой. «Вернусь или со щитом, или на щите». «Че?» — не понял десятый. «А?» — махнул рукой Петрович. «Проехали. Оружие тут есть у кого-нибудь? А то с голыми руками на зверя вашего идти как-то не камильфо». — Че? — снова переспросил десятый. — Слышь, юбилейный, оружие, говорю, есть? — У меня в могиле меч древний лежит. Старый призрак показал на свою могилу. — Мне он же ни к чему, а вот тебе пригодится. Покажи этому ублюдку, Кучкину мать. В ворот Петрович попрощался с призраками, которые стайкой летали вокруг него. «Возвращайся к нам, мы будем ждать тебя!» — шелестели они. «Ну уж нет, лучше вы к нам!» — буркнул он и открыл заскрипевшие ворота. «Бабка, come on everybody!» «Глянь, живой!» — удивился левый стражник на мосту. «Сейчас проверим!» — правый нацелился на Петровича острым клинком сабли. «Это меч?» — хмыкнул Петрович. «Вот настоящий меч!» Он с трудом вытащил из-за спины метровый палаш и двумя руками ухватился за рукоять. «Ну, черт, тяжелая сука!» — закряхтел он. «Но если попаду, то мало не покажется». «Кажется, живой!» — попятился стражник. «Еще не вечер!» Петрович по мосту перешел ров. «Но где у вас тут лес? Мне тут халтурку подкинули. Говорят, дверь какой-то безобразничает. Хочу поглядеть на него». Стражники попятились. «Не ходи туда. Из леса никто еще живым не возвращался». «Но это вы мне и про кладбище говорили, не так ли?» Петрович закинул меч за спину и чуть не упал вслед за ним. «Ладно, бабка, показывай дорогу, а то парни, кажется, уже в штаны напрудили со страха».